«17». Коля засмущался, опустил глаза. «17», — опешил Арсений. «Ай да ну! А с одного удара положишь человека?» «Любого. Передо мной еще никто не устоял». «Ну, приемчики разучись», — как бы про себя сказал Арсений. «Дзюдо, карате, экстра-класс». Коля не понял ни слова и только моргал. Арсений заметил это, рассмеялся. «Потом, все потом. Главное, не обманул меня батюшка, все сходится. Жаль только, что в деле я тебя не увидел. Поздно приехал». «А почему?» «Дороги, брат, жижа одна». «Не повезло мне на этот раз», — горько сказал Коля. «Жизнь как зебра», — заметил Арсений. «Черная полоска, потом белая». «Лошадь эта такая, полосатая», — объяснил он. «Водится в теплых странах». «А кто... вы кто будете?» — мучительно краснея спросил Коля. Не в его обычае было вот так по бабе расспрашивать. «Я-то?» — добродушно переспросил Арсений. «Чиновник. Занимаюсь особыми делами. А какими, узнаешь, когда подружимся. Вот как мы с отцом Серафимом 5 лет назад. Все же мне идти надо». Коля приподнялся, опустил ноги на матерчатую дорожку. «Родители, поди, беспокоиться». «Родители?» Арсений странно посмотрел на Колю и подошел к нему вплотную. «Вот что. Мне отец Серафим не велел говорить. Да ты, парень, крепкий мужчина. Нет больше твоих родителей. И дома твоего нет. Крепись, Коля. Горе большое. А ты молись. Все ходим под Богом. И пути его неисповедимы». Он перекрестился. Сказанное с трудом проникало в мозг. Коля никак не мог осмыслить слов Арсения. Все, казалось, о ком-то другом он сказал. Сейчас все разъяснится, и все будет как всегда. Родителей нет, про себя повторил Коля. Наверное, дома нет. А где же они? Дрогнувшим голосом спросил он. Пока стенка на стенку шла, загорелся ваш дом, сказал Арсений. Когда тебя сбили, он в этот самый миг и загорелся. Тушили, да там, говорят, пламя в полнеба взвелось. И собака погибла. Так и осталось на цепи, бедняга. Ты крепись, Коля. Родителей хоронили, как истари хоронят на Руси, своим, кутьей и беспробудным пьянством. Пока выносили из церкви гробы и старухи крестились, Коля стоял в стороне, словно все происходившее не имело к нему никакого отношения. Он еще не осознал до конца, что же произошло, но даже те обрывочные мысли, которые мелькали теперь в его мозгу, неумолимо подводили его к одному — родители ушли навсегда. И ему, Коле, теперь будет совсем плохо. Он думал о том, что отец, в сущности, был мужик добрый, безвредный, а что пил, кто нынче из русских людей не пьет? Все пьют, потому что такая жизнь глухая и беспросветная. Жалко было отца. Отроду 40, на вид 70. Седой, грязный, склокоченный, как больной петух. И мать свою, 36, морщинистая, с большим животом и потухшими глазами. Не повезло и ей. Двух сыновей отняла глотошная. Третий, Коля, вырос сам по себе, чужим. И вот все кончилось навсегда. Гробы один за другим отнесли к могиле, и вслед за отцом Серафимом провожающие запели «Святый Боже». Потом отец Серафим бросил землю на оба гроба и проговорил негромко и печально: «Господня земля и исцеление ее, вселенная и все живущие на ней». Он пролил на гробы елей из кадила, проговорил «С духи праведных», и четверо мужиков, Анисим Оглобля среди них, подвели связанное полотенце под гробы и опустили в могилы. После поминок, устройство которых отец Серафим по своей щедрости взял на себя, состоялся разговор. Отец Серафим притянул Колю к себе, погладил по-отцовски. «Садись, обсудим. Как тебе дальше жизнь ломать? Скажи, как мыслишь? Здесь остаться или уехать хочешь?» «Чего же здесь?» — грустно сказал Коля.